Глава 29. Маг-потребнадзор. Есть одна народная мудрость. Не делай добра, не получишь зла. Предсказуемо уязвленное самолюбие госпожи Миямото не выдержало столь сокрушительного удара. И в качестве мести она настрочила на них десятки жалоб, постучалась практически во все доступные инстанции. Большинство ответило ей вежливым отказом, поскольку не увидели нарушений. А вот маг-потребнадзор внезапно откликнулся на ее зов. Местные чинуши заинтересовались их деятельностью, поэтому прислали официальное письмо, заявляющее, что в скором времени в ателье прибудет их представитель с проверкой. «Вот же упорная!» Искренне восхитилась Йосика, разглядывая письмо, лежащее по центру стола в мастерской. «Достучалась! Ты глянь!» «Вот же дурында! С чего ты тут радуешься?» проворчала Хина. «Эти проверяльщики из маг-потребнадзора — худшее, что могло случиться с вашим бизнесом. Шмонать вдоль и поперек будут, пока им на лапу не дашь». «На какое число назначена проверка?» — уточнил Шикаяма. «На сегодняшнее», — выдохнула Аяка и закрыла лицо ладонями. Несколько часов пролетело в суете. Они постарались привести ателье в идеальный вид, чтобы самый строгий проверяющий не нашел, за что зацепиться. Попутно приходилось игнорировать несмолкаемые бубнёж Хины, пытающиеся убедить их, что все это зря. Ничего, кроме денег, им не поможет. И как же сильно она ошибалась. «Добрый день, инспектор Симидзу Исао», чопорно представился мужчина в идеально отглаженном костюме. Он поставил на стол в приемный кожаный портфель и вытащил из него документ, который протянул Аяке. «Нам поступило обращение от Миямото Аои о мошеннической деятельности, совершаемой в ателье «Секрет Глицинии». В связи с этим третье отделение магической службы по защите прав потребителя города Эсагава в настоящее время инициировало в отношении вашего предприятия процедуру плановой выездной проверки. Согласно постановлению об управлении службы по магическому надзору и в сфере защиты прав потребителей...» Она бросила из-за плеча на подруг панический взгляд. Но от Юсика можно было не ждать помощи. Судя по отрешенному выражению лица, там полная потеря соединения с космосом. Хина же помахала рукой у горла и вытащила язык, тем самым давая понять, что им всем настал трындец. И вот в этом она уже оказалась права, потому как к ним пожаловал худший тип проверяющих, обожающий свою работу и именующийся в простонародье заклепочником. Такие принципиальные типы хотели не денег, а справедливости. Вот только тема справедливости — скользкая дорожка, на которой легко свернуть шею. Ведь справедливости для всех разная. Что волку — жизнь, ягнёнку — смерть. С трудом дождавшись, когда инспектор Симидзу закончит перечислять все правовые акты и нормы приказов, согласно которым он намерен проводить у них проверку, Аяко улыбнулась и спросила. «Кофе или чай?» «И я не намерен у вас тут чаи гонять, госпожа Ита!» Оскорбленно воскликнул он. «Вы, кажется, не понимаете всю серьезность возбужденной в отношении вашего ателье проверки. Если в ходе проведения проверки будут выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами...» «Простите, пожалуйста, инспектор Симидзу, что перебиваю». Она была не готова еще 10 минут слушать перечень статей, которые ей ни о чем не говорили. «Я все прекрасно понимаю и отдаю полный отчет серьезности проводимого мероприятия. Но вы же начнете с проверки документов. Пока будете их изучать, можете что-нибудь выпить. Я всего лишь оказываю гостеприимство и ни к чему вас не обязываю». «В таком случае я буду зеленый чай. Но я пью только правильно заваренный чай», в той же душной манере произнес инспектор Симидзу. «Крайне важна температура, которая колеблется примерно в районе 80 градусов. Зависит от сорта листьев. И не менее важно выдержать правильное время заварки – от 30 секунд до 3 минут. Иначе чай будет горчить из-за дубильных веществ и ароматических масел. А еще…» «Да, конечно, мы умеем заваривать зеленый чай, не беспокойтесь», – не выдержала Аяка. «Да чего же раздражающий тип? Просто фантастика какая-то. Через 5 минут в его компании любому вздернуться захочется». Сопроводив важного чинушу до гостевого дивана, она умчалась вместе с подругами делать заказанный напиток, бросив тому на растерзание растерянно оглядывающегося Шикаяму, явно не ожидавшему от них такой подставы. А вернувшись идеально заваренным чаем, максимально быстро всучила инспектору Симидзу все документы, лишь бы у него не возникло повода, чтобы открыть рот. Долго он возился в бумажках, внимательно проверял каждый фантик, перечитывая и сверяя отдельные места в документах. В конце концов собрал разложенную вокруг себя поляну и постучал пачкой о стол, выравнивая стопку. «Тут все оформлено в соответствии с нормативными актами, претензий не имею», проговорил инспектор Симидзу и передал документы Аяке. «Однако я не нашел рунической формулы, которую вы используете в своей работе с нижним бельем». «И не найдете?» — подтвердил Юсика. «Моя руническая формула — коммерческая тайна нашего ателье. Тем не менее, я должен с ней ознакомиться». «Да с чего вдруг? Вот я вам покажу ее, а вы возьмете и из вредности перепродадите ее нашим конкурентам». «Из вредности перепродам?» — шокированно повторил он. «Ну, не обязательно из вредности. Это я так, для примера. Можно и жажды наживы, если вам такая причина больше нравится». Она посмотрела на Аяку и уточнила. «Мы же имеем право на конфиденциальность такой информации». «Конечно. Базы данных клиентов, условия работы с подрядчиками и поставщиками, рецептура, технологические особенности рабочего процесса — это все относится к коммерческой тайне, и мы имеем законное право отказать в доступе к ней». «И точно такое же право Магпотребнадзор имеет у вас запросить эту информацию». «На основании ордера. У вас есть ордер, инспектор Симидзу?» «Нет, ордера нет. Но я был бы очень признателен, если бы вы проявили содействие, чтобы в последующем к вам не было никаких вопросов». «К нам и так не должно быть вопросов». Вежливо, но твердо отрезала она. «Наши изделия регулярно проходят все установленные законом проверки, и вы лично видели сертификат магической безопасности, обновленный 3 месяца назад. Вы же уважаете правила и законы? Так давайте не нарушать право на коммерческую тайну. А теперь прошу, пройдемте, и я покажу вам рабочее помещение».